Только я тебе ничего не говорила. В ЦК где? На Хмельницкого или на Старой площади? Я имел в виду, поехал ли он в ЦК ВЛКСМ или сразу в ЦК КПСС к своим покровителям Замятину и Суслову, занимающимся нашей идеологией вообще. На Хмельницкого, сказала Женя. Ты знаешь, что ты уже окончательно утвержден в пресс-группу Брежнева? От правды три человека, от нас ты и Агарышев из иностранного отдела. 12-го инструктаж у Замятина и Суслова, 14-го обед у Брежнева, а 15-го отлет. И схватилась за трубку зазвонившего телефона. Редакция, я чмокнул ее куда-то выше уха и, размахивая оттиском своей статьи, пошел к себе. Все было замечательно. Очерк о гляциологах, 370 строк, шел на завтра. Материал о наркоманах уже вентилировался в ЦК Комсомола. А 15-го я лечу в Вену навстречу Брежневу с Картером. Нет, мы им еще покажем Кузькину мать этим бакинским милиционерам. Завтра я еще поеду на вокзал, встречу Сашку Шаха и уговорю его дать интервью газете. А после этого можно в Вену лететь. Тот же вечер, 23 часа 50 минут. На этом рукопись Белкина обрывалась. Я отложил последнюю страницу и задумался. Кое-что прояснялось, а кое-что запутывалось. Генерал, он же Гридасов, дал Сашке Шаху, он же Юрий Рыбаков, чемодан с деньгами для обмена в Москве на рюкзак с опиумом или другим наркотиком. Но по каким-то причинам этот же генерал оказался в Москве раньше Шаха и был на Курском вокзале в момент приезда в Москву Шаха и Лины. Не исключено, что передача наркотиков должна была произойти прямо на вокзале, вместо гостиницы «Турист» или «Цирка» на Цветном бульваре, но на вокзале оказался непредусмотренный Белкин. Этого Белкина генерал уже видел на бакинском аэродроме и знал, кто он и что. Белкин мешал ему, путал игру и вообще опасен. Вот они и взяли их обоих. Ну хорошо, допустим, я более-менее выстроил логическую картину похищения. Что мне это дает? Где найти Белкина? Кто остальные трое? Этот генерал уже 6 лет в бегах. Он и еще 6 лет может пробегать. Как его искать? Нужно искать остальных участников похищения. Но как? Где их приметы? Нужна Айна Силенец, черт побери. В этой круговерте я забыл дать телеграмму в рижскую милицию, чтобы ее срочно прислали снова в Москву. Забывшись, что я не дома, я достал сигарету, чиркнул спичкой и тут же похватился, выругал себя неуклюже, черт. Но было поздно. Инна проснулась, проворно вскочила с софы. Ой, который час? Около 12. Инна, как фамилия вашего бакинского корреспондента? Ради Свердлов. Вообще-то он Ради Аухман, но по материнской линии Свердлов. А Вадик здесь называет его Котовским. Инна, можно я от вас позвоню? Да, конечно. Я набрал междугородную, сказал пароль прокуратуры и попросил срочно соединить с Баку с корреспондентом «Комсомольской правды» Свердловым и сказал Инне. Инна, садитесь, возьмите вторую рюмку. Это прекрасное вино, черные глаза, как раз сегодня приятель один привез из отпуска. Я весь день таскал его в портфеле, а теперь пригодилось. И в телефонную трубку. Алло? Алло, товарищ Свердлов? Беспокоит из прокуратуры Союза. Следователь Шамранев. Извините, что поздно звоню. С 12 по 23 мая у вас жил Вадим Белкин. Я хотел бы узнать, жил Белкин? Перебил недоумевающий голос. У меня? Белкин? Что вы? Я его уже год не видел, с прошлого лета. То есть как? Оторопел я. Он был в Баку с 12 мая. Да, я слышал, что он был в Баку вроде бы проездом, но ко мне он не заходил. То есть, может, он мне звонил, но я все время по районам мотаюсь. Сейчас ведь лето, много работы. Голос был извиняющийся, но твердый. Вот те и раз. Хорошо. Извините.